Возлекуйте, возлекуйте, кто познал Христа, записал он в книгу жизни ваши имена, не изгладит их вовеки, торжествуй и пой, Бог дарует человеку для души покой. Скоро-скоро он во славе снова в мир грядет, голос трубный пробуждения церковь позовет. Испытать грядущих бедствий нам не суждено. Ждет на небе нас наследство вечное оно. Аминь.